Матерь Агни-йоги. Время летит, как птица. Но оно не всегда используется целесообразно. Многое надо утвердить применением, и притом так прочно, чтобы движение по утвержденному направлению не могло быть изменено. Многое надо пересмотреть из накопленного багажа, чтобы без сожаления выбросить весь неполезный груз, ведь он не будет лежать без движения, он будет расти и усиливаться в своем скрытом воздействии на сознание. Люди скорее готовы расстаться с накопленным богатством и вещами, чем с тараканами за пазухой. Ненужный и вредный ссор отягощает сознание и явится когда-то камнем преткновения для движения духа.